Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСО. Вот. И, привет. Начинаем, как всегда, конечно, боевая обстановка. Сейчас просто обсуждать больше нечего, что только происходящее, значит. Да. Да. Ну, смотрите, короче, инсайт. Чисто для нашей аудитории. Тут все свои. Я уверен, утечки... Я даже погромче сделаю, братан, сейчас, подожди. Вот. Утечки не будет, короче, да. Значит, смотрите... Что делает противник сейчас? То есть у нас мы эффективно наступаем на Донбассе, да? Вот. Противник сейчас, как я понимаю, судя по сообщениям местных жителей, вот, есть, это есть в открытых источниках, это есть просто там, присылают обратную связь, да? Противник перебрасывает колонны на Донбасс. То есть но, как я это вижу, поскольку поступают сообщения, что колонны идут на Донбасс, одновременно с этим колонны идут с Донбасса, то чуваки, короче, пытаются нас намахать, ну, обмануть. Вот. То есть, вот там, допустим, была колонна через Краматорск заходила, была там со стороны, блин, забыл уже населенный пункт, короче. Ну, уже на Донецкую область, да, которая ДНР под контролем ВСУ, которая находится часть. Вот. То есть это говорит о том, как они действовали год назад, когда в наступление шли. Я об этом, кстати, вот тоже на 60 минут говорил в мае прошлого года, что они крутили карусель, вот, то есть колонны перебрасывали, чтобы нас ввести в заблуждение. И сейчас они то же самое пытаются делать. Что я думаю? Вот сейчас Курская область, да, я думаю, что дальше они никуда не пойдут. То есть они вот то, что оторвали сейчас кусок, они сейчас будут пытаться его удержать. Мы туда будем перебрасывать силы, они будут его держать. И в другом месте они попытаются также прорваться. Вот. И я думаю, таких прорывов до ноября... Будет штуки, ну, попыток, да, штуки 4. Я думаю, что минимум еще один будет на севере, может быть 2, а также на юге тоже. Вот, то есть им вот эта движуха нужна и перед выборами в первую очередь. Поэтому версии, что они хотели до атомной электростанции дойти, это, ну, они при самых просто максимально позитивных, ну, даже нужно посчитать, да, сколько там до станции от границы? Там, ну, километров 80, да? Они вводят в бой, причем сразу на нескольких участках фронта, они вводят в первые сутки там до, ну, получается, 2 БТГРа полных, там, может быть, 3 максимум, да? И как бы 70 километров такую дистанцию, причем где много населенных пунктов, пройти, удержать. Ну, это, короче, сложно. Они бы сразу просто группировку 1005 кинули на прорыв. Тем более, они прекрасно они действовали наверняка. То есть, у них разведка, спутники, беспилотники. То, что американцы говорят, что они не знали, это все шляпа, как бы. Это все американская операция с англичанами, они это все замутили. Вот. На что стоит обратить внимание? Одновременно с этим они попытались сегодня снова на Тендерской косе высадиться, да? То есть, как они действуют? Если раньше они, к примеру, попытались на Тендерской косе, не получилось, они несколько месяцев выжидают снова, они нас к этому приучили. Что, а, сейчас все, они вот попытались, не получилось, значит, можно пару месяцев курить бамбук, больше ничего не будет, они там дальше будут что-то готовить. А они сразу, буквально там, на следующую ночь или через ночь еще группу отправили. Это тоже интересный момент. То есть они нас пытаются прощупывать везде, как бы, да. Вот. Поэтому, друзья, ну, я вот повторюсь, я думаю, дальше они никуда не пройдут, вот, в Курской области. Вот, но они, скорее всего, как я и писал у себя на канале, скорее всего, попробуют еще в Брянскую область зайти. Тут нужно понимать, многие писали в комментариях, типа, почему мы не можем удержать границу, обеспечить там полностью и так далее. Но граница очень длинная, и правительство пока мобилизацию проводить не хочет, да. Вот рассчитывает на добровольцев. Добровольцев реально ежемесячно приходит много. Вот судя по данным и официальным, и неофициальным, как бы реально много приходит. Вот. Поэтому, как бы, ну, те, кто пишут комментарии, если вы военнослужащий, к вам вопросов нет. Если вы гражданские, ну, так идите, как бы, в военкомат. Вот, увеличивайте численность нашей армии, и тогда все можно будет закрепить. Но тут встает вопрос ополчение, да, о чем вот админ неоднократно говорил тоже, да. И вот классно ты сегодня вот кто-то написал, да, с того направления, что если хотите получить оружие и защищать свою землю, подписывайте контракт, как бы. Да, Здесь новый прием Министерства обороны. тут как бы такой момент, как бы, да. Ну, а человек не хочет подписывать контракт, но он готов в ополчение. Он не хочет подписывать контракт, потому что он хочет защищать именно свой город. То есть человек гражданский имеет право на выбор в данном случае, да? Сейчас же нет всеобщей мобилизации и так далее. Поэтому такие моменты как бы Тут, надо Дань, тут продумать. бы, знаешь, какой момент? Тут даже с других регионов бы приехали люди. Почему? Потому Конечно. что у меня там весь бот забит, там, и люди спрашивают, что делать, как нам организовываться. То есть это же должны не мы делать, да, это должны быть какие-то представители власти, которые должны, не знаю, там, собрать этих людей, составить списки, да, какое у кого есть там вооружение, там, и так далее, понимаешь? Еще интересно, кстати, на днях, по-моему, лидер узбекской диаспоры в Москве, когда это все началось, да, позавчера вроде бы он заявил о том, что там обращаюсь там ко всем там узбекам, там таджикам, типа покиньте область, потому что это небезопасно. То есть, во-первых, акцент на том, что он, то есть нас называют типа нацисты-фашисты, да? А сами по национальному признаку и преступления совершают, и официальные обращения дают, понимаешь? То есть русских не жалко, ребят, я к вам обращаюсь, вы, пожалуйста, это, да? Плюс, а что не обращаешься? Вы живете в России, вы здесь кормитесь, Ну, зарабатываете. наверняка гражданство им. Уже у многих гражданство, наверное, да. А не думали о том, что, ребята, давайте сплотимся, мы тут сейчас с Москвы диаспора еще выделит вам 500 тысяч человек, короче. Причем они уже вооружены, у них там и резинки, и гладкоствол, и сейчас приедет пуляма, сейчас там все зачистите, короче. Вот. Нет, такого разговора нет, да. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание, друзья. Очень нужно обращать на это внимание. На это стоит обратить внимание, но всегда надо рассчитывать на свои силы. Я вот Ну, что это хочу сказать. однозначно. Я просто к тому, чтобы понятно было, у кого что в голове, как бы, да? Кто как воспринимает нашу страну, нас, наше общество. Вот как-то так, чтобы потом не было удивительно, а как-то, а что, а почему вот так вот? А вот так, друзья, вот так. Понимание разных вот таких моментов, деталей, да, потом в дальнейшем вам поможет строить какие-то прогнозы в своей жизни дальнейшей и так далее. И И принимать знаешь, какой решения. момент я хотел сказать? Ну, вот да, я тоже обратил на это внимание, что если ты хочешь вдруг защищать сейчас наше приграничье, то ты обязательно должен подписать контракт, да? Но хорошо, если вы хотите как-то ввести человека в какой-то штат, да, ну, сделайте кратковременные контракты. Вот на случай, пока вот чрезвычайная ситуация введена, вот на этот случай сделайте там хорошо контракты. Я же говорю, здесь вопрос надо решать, но можно даже не контракт, можно просто заключать, понял, типа договор с местным органом МВД на получение вооружения, ты расписываешься, да, даешь подписку, что с этим вооружением ты не покинешь территорию гарнизона, ну, области, грубо говоря, да, ты там обязуешься, ты проходишь инструктаж, ты проходишь, к примеру, МВД тебе организовывают сразу быстрые курсы, чтобы сотрудники полиции, которые выдают тебе оружие, понимали, что ты умеешь им обращаться, а не Нет, начнешь стрелять возможно, даже в себя. если уж переживают, так делать акцент там на каких-то бывших военнослужащих и Это бывших другое. сотрудников полиции, там Да, внутренних да, войск, да. пограничников и так далее. То есть есть же очень много ветеранов, которые, ну, я уже говорил много раз, да, вот меня убивает то, что полицейским не дают оружие на постоянное ношение, для меня это дикость. То есть, и вот что интересно. И вот то же самое, значит, вот с вооружением у гражданских, да, то есть в 18 лет вы, допустим, меня отправили воевать, выполнять боевые задачи, то есть вы мне 18-летнему, значит, подростку дали автомат, и я с ним бегал, да? А потом вдруг через время вы мне уже не доверяете и не даете оружие. Как, да, говорите, нет, нет, так нельзя. Вот если ты хочешь, то ты должен только вот так вот, да? Да, при том, смотрите, что еще хотел обсудить. Ночью уничтожили нашу колонну, да, в Курской области. По разным данным, ну, там типа 45 километров, вот есть информация, да, вот что это 45 километров от фронта было. Друзья, 100-километровая зона от фронта, это уже зона повышенного риска. У противника и атакмсы, и хаймерсы, и хераймерсы, и беспилотники-разведчики, которые до 100 километров в легкую летают. В легкую летают. Это, и, надо сказать, это бригадные, все бригадные БПЛА бригадного уровня. Это Лелека, это Фурия, это очень много еще есть? Них, Валькирия. Да. Это вот все БПЛА бригадного уровня, они все способны залетать свыше там, 50 километров. Не, они на сотку летают, там много. Там плюс у них есть, по-моему, американский БПЛА Пума, они его в своих видео очень хвалят. Они и Банши переделали. Банши, он, по-моему, на 120 летает. И там, короче, они переделали, чтобы он дальше летал. И чтобы, то есть это беспилотники, которые англичане использовали для учений своих подразделений ПВО. Вот, это реактивные беспилотники. Но сейчас украинцам их передали. Ну как сейчас, давненько уже передали украинцам. И... Они, короче, их переделали, усилили, чтобы они дальше летали, то есть там и взрывчатку, короче, снабдили, чтобы они были взрываться могли. То есть они могут выполнять функцию, ну и камеры, естественно, и разведки, и как ударного беспилотника. У них большая номенклатура, к сожалению, этих технических средств. Поэтому там уже видео появилось, и мы... Лишний раз подтверждает то, что это все они видели, они это снимали ночью с тепловизорами, да, с приборами ночного видения. То есть они видели колонну, они сняли. Естественно, что у противника везде дежурят птицы в небе, как бы, да. Как и у нас, кстати, тоже. Нужно понимать. Если бы для нас это была новая технология, мы не понимали. Все знают, мы так тоже делаем. Вот. И мы тоже подлавливаем их колонны, да. То есть это колонна. Ну, для всех уже понятие колонна в зоне боевых действий, это уже хреново, потому что и мы подлавливаем противника на колоннах, как бы, да, вот, и там что-то ракеты 4-5 прилетело, как информация есть, что вроде как хаймерсы, да, вот, очень точно, причем они били, они сначала в голову, в ядро колонны, еще раз в ядро колонны, как бы еще там прилетело в хвост, ну, в общем, там они и грамотно ракеты положили, да, чтобы нанести максимальный урон. И как эти, блядь, грузовики наши стояли, блин, вот они просто стояли вот так впритык, при этом еще через дорогу на другой обочине пара грузовиков стояла, да. Ну, как же так, друзья? Ну, реально. Ну, зачем так? Вот, ну, причем, вот я сегодня сказал на 60 минут, да, вот в этом что, министр обороны виноват? Или Герасимов виноват? Может, Герасимов лично должен каждому старшему колонны звонить и говорить, сынок, значит, дистанция обычная 50 метров, и когда будете приближаться там вот в 100-километровую зону, то хотя бы 100-150 метров, сынок, побереги людей, да, и каждому Герасимов должен, тут подходит этот адъютант Герасимова, товарищ генерал, тут еще, короче, вот есть старшие колонны, они выдвигаются через час, пожалуйста, позвоните им, расскажите. И он вот сидит такой Герасимов, начинает всех обзванивать, старших колонн рассказывать. Вы так это видите себе? Или, может быть, ну, министр обороны должен, да? Понятно, что они отвечают за это все. Если, понятно, что они должны понимать, если подчиненные кретины, значит, надо приказами это делать. Все, приказ запретить колонны в 100-километровой зоне. Двигайтесь. Ну, там по три машины просто, переброска, нет, по три машины, нет, просто. Братан, да хоть 33 машины, хоть 133 машины. Если там интервал будет 100 метров, 150 метров между машинами, чем они их накроют? Ну, они вот едет 100 машин, они нет, отправят да, туда. Да, ну это понятно. Но мы уже, я даже, знаешь, я уже не хочу даже эту тему обсуждать, потому что, ну, это уже настолько примитивно. Мы уже просто за три года плешь проели уже, мне кажется, ну, каждому, у меня аж пульс поднялся от этих разговоров. Да не, надо продолжать. Блять, ну пацаны, ну пилор просто пиздец, блять. Ну это же пиздец. Блять, пацаны погибают в тупую из-за кретинов, из-за долбоебов, блять. Просто пиздец, блять. Блять, уже третий год войны идет. И причем... Тут, понимаешь, в чем прикол? Вот как бы здесь такая вот антиреклама к контракту. Да, вот человек хочет прийти на контракт, подписать контракт, да, но он потом понимает, что вот какой-то, допустим, человек может вот так вот, значит, командовать, и ну, от него ничего не зависит, да. Вот, когда вот вы исправите это, да, и вот людей это будет еще больше. Да, ну хорошо, окей. Ну, а водители колонн, то есть солдат. Ну, нельзя, к примеру, вот, друзья, вот, допустим, вот если нас, ну, нас по-любому смотрят бойцы и так далее. Если ваш командир безвозвратно ебанулся, мало ли, восьмая контузия, еще что-то, и все, и начинает всех строить на передовой или где-то, ну, в зоне видимости противника, в колонны и так далее. Вы просто коллективом не бойтесь, скажите ему, товарищ командир, братишка, пожалуйста, ты отец командир, ты устал, ты позволь, мы как бы, ну, будем интервал соблюдать, пожалуйста, умоляю. Если командир будет настаивать на своем, типа, я начальник, ты дурак, просите его в письменной форме этот приказ отдать. Колонны, интервал 3 метра, всем кучковаться, построение. Ни один командир не подпишет такой приказ, я вам гарантирую. Когда речь касается подписи и какой-то личной ответственности, там включается мозг максимально, очко сжимается до полной герметизации, и уже начинают другие процессы. Инстинкт самосохранения начинает как бы пульсировать, да? И никогда в жизни ни один командир, даже самый глупый, не даст вам письменный приказ кучковаться в зоне огневого поражения противника. Понимаете? Братан, я думаю, что наши парни, кто на нас подписан, это вообще ровные пацанчики, короче. Они да. Любым способом будут избегать вот подобных вещей. Ну, к нам, кстати, вот, я не знаю, ко мне, видимо, либо, ну, я подозреваю, что это хохлоботы подписались, потому что какой-то наплыв сумасшедший, да, но если среди этих людей есть вновь прибывшие наши бойцы, то, ребят, как будьте просто внимательны, что колонны — это небезопасно. Вот так. Тем более на стоянке. Тем более на стоянке. И моя любимая тема — парковки в Ошана тоже. Когда съезжаются все 33 расчета БПЛА, 27 командиров, и все стоят в один экран, смотрят, это тоже плохая идея, короче. Да, друзья, будьте разумны, берегите друг друга и помните, что у нас же как, понимаешь, много бойцов, особенно если они опытные или просто молодые люди, пусть опытные бойцы, но молодые люди, да, всегда же есть надежда, что, ну, командиры, старшие мужики, взрослые мужики, седовласые мужики, да, они как бы умные, если они вот так вот говорят делать, значит, они уже все продумали, да. Друзья, просто, ну, вот поймите, нельзя объяснить, зачем вот кучкуются в колонны вот так вот, да. Вот то, что произошло ночью, это нельзя объяснить. Единственное объяснение — это если командир боится, что у него бойцы разбегутся, как бы, да, то есть если он кого-то из вида потеряет, там сразу разбегутся. Но я уверен, что это не тот случай, как бы, да. А если командир так думает, ну, значит, на стоянку где-то в другом месте. Я понимаю, что, скорее всего, ребята остановились для того, чтобы подождать проводника, что проводник должен приехать и показать, куда, где их зона ответственности, куда им выдвигаться, их подразделению. Это понятно, почему они остановились, не просто там, там поссать или просто покурить, как бы. Это понятно все. Но, друзья, ну можно же было вот так, ну, назначь старшего по машине, да, назначь старшего и скажи, у вас же есть какие-то рации, нет рации, есть телеграм в телефоне, да, вот, созвонились, все, выдвигаемся, короче, и так далее. Вот, готовность 5 минут, к примеру, все, все завелись, все, фары включили, 5 минут, короче, поехали. Ну вот, все, интервал 100 метров, нормально, все друг друга видят, короче, все нормально, погнали, блин. Братан, это все написано в уставе. Ну, там да. Все расписано. Братан, никто не хочет читать устав. Все, вот прекращай заниматься. У нас еще какие-то темы есть? Что там вообще? Расстояния какие? Как вообще тактика противника? Что-нибудь известно? Слушай, ну, Слушай, расстояние, да нет, ну, в принципе, вот карты-то есть, у рыбаря есть карты, как бы, да, то есть в Телеграме есть, в принципе, там все видно, где противник контролирует эту зону. А, вот, что хотел бы отметить. Тут момент какой? В любом случае противник не успеет там закрепиться, не успеет наладить логистику, то есть, ну, противнику хана. Также стоит отметить, что на Курском направлении охеренно огромную роль, возможно, решающую роль, сыграли наши пилоты. Наши летчики, точнее. Не любят говорить пилоты, летчики. Авиация. То есть, несмотря на риск, потому что противник очень много ПВО стянул, наши летчики просто остановили врага, вот в основном. Ну, понятно, там были еще группы, там, погранцы, срочники, бойцы, другие подразделения. Подразделения, которые в населенном пункте Коренево, просто красавчики, там всем ордена нужно дать, которые устояли, удержались, там несколько накатов, как бы, да, и так далее. Братан, можно я еще одну группу тоже обязательно должен сказать, так как я все-таки в этой компании был БПЛАшником, там, да, и я вот обязательно должен сказать, что все, помимо, понятно, что летчики это была пожарная команда, они быстрее всех там появились и, конечно же, максимально много сделали для того, чтобы остановить противника, но также там еще активно действовали все расчеты БПЛА и плюс еще ланцеты, потому что мы видим с первого дня вторжения Ланцеты, на ну, нашу ланцеты. территорию, ланцеты гасили технику, поэтому я обязательно должен был сказать про этих парней, потому что, Поэтому ну, здесь смотрите, какой момент, как бы. Резервы у нас есть. Резервы есть. И здесь момент в том, что если это будет соответствовать замыслу командования, а помните, мы говорили о том, что мы тоже собираемся наступать, поэтому резервы у нас есть. И если направление по наступлению вот это хорошее направление, то мы можем, вы же понимаете как, то есть они сделали горловину большую, естественно, минных заграждений у них нет, они же логистику себе обеспечивают. То есть если мы этих петухов быстренько зачистим и пойдем в эту горловину, то мы вполне себе суммы сможем заблокировать и там зайти на оперативные просторы, как говорится, на плечах нашего противника. То есть такой, как бы, вариант есть. То, что противник закрепится, это очень маловероятно. Ну, не успеют. Вот. Они сейчас используют наши старые позиции, они сейчас используют в том числе так называемую линию Суровикина, да. То есть они до нее дошли, как бы, да, они ее прошли. Вот, поэтому в принципе, ситуация интересная. И повторю еще раз свою мысль, то, что в военном плане, вот математически в военном плане, если бы они эту группировку, которую отправили в Курскую область под наши фабы, артиллерию и так далее, да, если бы они ее отправили закрывать дыры, к примеру, в Красногоровку, Часов-Яр, Нью-Йорк, там, не знаю, Времевский выезд, то нам было бы там очень сложно. И потери, выбивать их вот с тех позиций, с линии фронта или сейчас в Курской области, две разные вещи. Поэтому в этом плане противник очень сильно рискнул. Это большая авантюра. Поэтому я и уверен, что это не основное направление и будет еще. Вот поэтому, ну, посмотрим, прав я или нет, но я считаю, что вот это не то. Это, ну, такая отвлекающая операция, скорее всего. Ну, мы об этом говорили, медийная, отвлекающая, да. Они, надо, я вот вообще должен сказать, сейчас это, ну, как тоже не будет неприятно, возможно, слышать, да, но надо сказать, что вот на данном этапе, вот, скажем так, там сколько, третьи, четвертые сутки противник нас пока переиграл этим. Вот этим приемом он нас переиграл. Вот, то есть не готовы мы оказались. Так, теперь важно очень значит, понять, как мы будем действовать в дальнейшем. Да? Я вот эмоционально очень высказывал свое мнение по этому поводу, да, как бы действовал я, если бы у меня была такая возможность, то я бы уже, я уверен, что моя позиция была бы правильная, и вот такими действиями оперативными и быстрыми, как в фильме «Бросок Кобра», мы бы могли намного бы сузить вот, значит, прорыв противника, да, потому что когда ты куда-то идешь, тебе кажется, что ты вырвался на оперативный простор, а ты встречаешь там сопротивление, да, ты начинаешь там как-то подстраиваться под ситуацию, откатываться и так далее, да, и вот как можно больше, если бы мы перебрасывали бы людей бы тактическим десантом, надо сказать, знаешь, чтобы спецназовцы нос не вешали, это выглядело бы очень круто, это как в фильмах американских, как будто Дельта Форс высаживается везде быстро, вот это было бы примерно так красиво все, вот, надо было просто очень быстро принимать решение, не терять маму и не искать ее, а надо было действовать очень быстро, как спецназы, собственно говоря, должны были действовать. Вот. Потому что все шишки всегда летят на военных, да, ну мы видим, что да, ну военные споткнулись здесь, да, и другие ведомства, они должны были подставить дружеское плечо, не должны были сидеть и друг на друга смотреть, кто должен следующий, да, вот вчера вот, допустим, вот реакция человека, да, он пишет, а почему 500-е, типа, пускай сначала 500-е с армией сначала идут туда, а потом только спецназы, да, ну, ну, если мы будем в таких ситуациях друг на друга показывать пальцами, кто должен, значит, по ведомству и по вертикали в этом участвовать, то мы тогда войну не выиграем, вот все, это надо понять, так, да. Знаешь, это ГБР, да, группа быстрого реагирования, но после 500-х, да. Да, да, да. Поэтому надо было очень-очень быстро все это делать. И надо было... вот инициатива, вот мы говорим, да, что инициативные группы, инициатива там и так далее, да, и она, инициатива же должна быть не только вот внизу, где вот, где бойцы объединяются и стараются что делать. Инициатива должна быть и, значит, у самых, у руководителей этих силовых структур, да, не ждать, пока там, ну, там позвонят вам и что-то скажут, да, а надо было брать инициативу в свои руки. Сейчас интересно сказал, руководителей. То есть те, которые вводят раков, что ли, разводят. Разводят. А, разводят. Вот. И, ну, если ты не спешишь никуда, еще пару моментов хотел бы обсудить. Просто потеряно было драгоценное время, короче. Вот на мой взгляд, да. Ну, я не профессионал, все такое, короче, поэтому. Ты вообще, ты не эксперт. Твое мнение ничего не значит. Я согласен, я же не спорю. Но так как это все-таки наш канал, я же имею право поумничать. Вот тоже, да, кому там что не нравится, друзья, там, да не смотрите. Вот просто я смотрю иногда у нас в подписчиках, ну, точнее, в зрителях, не знаю, подписчики, не подписчики, там, пишут в комментариях, кому что не нравится, да, вы там... А это мазохисты. Вы мазохисты, друзья. То есть у вас отклонения психические, сексуальные, не знаю, может, вас кто-то насиловал в детстве, что вам не нравится, вы нас ненавидите, да, а при этом все равно смотрите. Ну, это, ну, если вы хотите таким образом себя каким-то образом зачислить в 69-й БДСМ, то 69-й БДСМ, там другой смысл. Это заслужить еще надо, чтобы туда попасть. Заслужить еще надо, это, да. Элита. Вот. На что я хотел бы еще обратить внимание. Во-первых, противник пользуется видеокамерами наружными, которые в Курске и в Курской области. Вот, уже Саша Коц об этом написал, мы с этим в ДНР боролись еще в 15-м, 16-м году, 17-м тоже. Они иногда устанавливали камеры даже в районе Шахтерска, к примеру, чтобы видеть перемещение нас. У нас там рядом полигон, как бы, то есть как что у нас ходит. И вот сейчас они пользуются, они ну, подключаются, пользуются тоже. То есть у них глаза есть везде, поэтому нахрен подключайте все. Ну или как-то с безопасностью, следите за безопасностью. Вот, потом, что еще хотелось бы сказать, друзья, вот хотел бы обратиться к гражданским, я сегодня уже пост делал, вот, пожалуйста, если видите где-то, или у вас видеорегистратор в машине, наша колонна идет, не снимайте, не выкладывайте, не фотографируйте, я вас очень прошу, места прилетов, попаданий, не надо снимать. Почему? Объясню. Да, противник пользуется беспилотниками, противник пользуется спутниками. Но есть вероятность того, что в этот момент что-то как бы у них не получается в плане картинки, да? Плюс получить доступ к спутнику и картинку, там у них тоже целая иерархия. Спутники же не украинские, американские. Вот, поэтому у нас часто получается так, что... У нас картинка мгновенно получается в интернете, и они просто сразу могут, ну, это может врага сориентировать. То есть тут дело в скорости. Понятно, что завтра они точно будут видеть вот это, в эту локацию 100%. Но это будет завтра, а не в течение 5 минут. Поэтому, пожалуйста, смотрите за этим. Вот канал «Звезда», сегодня, канал Министерства обороны. Сегодня мы с некоторыми коллегами по телеграмму этот вопрос поднимали. Они сняли, как движется наша колонна в Курской области, да, и такие, вот колонна, едут выбивать. То есть они там супер хайповый такой репортаж сняли, да. В чем проблема? Проблема не в том, что они место, по которому эта колонна едет, ведь там же их уже не будет, пока репортаж выйдет, да. Проблема в том, что они показывают численность, качество, да, род войск. То есть они показывают, что едет их выбивать. Они таким образом легче ориентируют противник. Если противник видит, что против них там едут какие-то интересные ракеты, самоходные артиллерийские установки, может Но, быть... Я должен это сказать. Арматы против них едут. Арматы. Не, ну арматы, это слишком секретно, братан. Это если марсиане нападут. Вот. И, к примеру, там система дистанционного минирования земледелия, да, и так далее. То противнику легче будет ориентироваться, а значит легче будет принимать правильные решения. Вот. Поэтому вот тут такой момент. И здесь вот сегодня там информация была в сети, да, что все ищут мужика, который снял и опубликовал колонну, вот нашу уже сгоревшую, и как она горела, он проезжал мимо и обратно возвращался, уже последствия опубликовал. Да, это хреново, то есть публиковать и снимать результативные действия противника, ну, нельзя, как бы, да. Но тоже, как бы, ну, не надо на него всех собак спускать, вот моя такая... Да причем, ну, обычный мужик, там, что он понимает, что ли, что-то, господи, ну, я не знаю. А так, в принципе, глобально ситуация нормальная. Просто ну, много косяков. Тут, опять же, ситуация такая, что... Таня, уверен, что нормально? Да. Тут проблема в том, что противник имеет успех только там, где мы косячим. Вот там, где мы косячим. Противник изучал, блин, границу всю, нашел, где у нас слабее всего, где кто-то, может быть, даже оттуда, кто-то там резервы отвел, кто-то как бы на разведданные не сориентировался, не поверил и так далее. Ну и, короче, зашел, да. При этом действовал так, как в сентябре 22 года на Харьковском направлении. То есть обходил, не, старался не ввязываться в бой. То есть где можно проскочить опорники, он проскакивал, не ввязываясь в бой. Задача была максимально углубиться, что они, в принципе, и сделали. Как бы, да? И то благодаря там, некоторым погранцам и бойцам, которые приняли бой, ввязались в бой, у противника много чего не получилось. Вот, потому что, ну, некоторые не ввязывались в бой, а дали по тапкам, как бы, да. Ну, там тоже нужно разбираться, можно ли осуждать людей, да, если там идут какие-то, ну, техника идет, а у тебя только стрелковое оружие, то как бы надо ли людей осуждать за то, что они дали по тапкам? Или, может быть, надо осуждать тех, кто их туда поставил без средств огневого поражения военной техники? Вот, поэтому тут такой момент, друзья. Вот, а почему мы, как общественность, гражданские, можем совать свой нос в военные дела, да, и рассуждать, критиковать, анализировать? Потому что армия в 22-м году обратилась к гражданскому обществу не просто за помощью, а за спасением. И провела мобилизацию. Гражданское общество отдало своих мужчин. Поэтому гражданское общество, и при этом тоже там несет много других потерь. Гражданское общество еще и обеспечило материально-техническими средствами нашу армию, продолжает обеспечивать. Поэтому, друзья военные, пожалуйста, не обижайтесь. Гражданское общество имеет право спрашивать, имеет право возмущаться. Будьте добры просто. Лучше, конечно же, эти все моменты разбирать и давать на них ответ, чтобы люди понимали, потому что нужно понимать, что вокруг ну, люди не дураки, люди все видят. Люди все поймут и все простят, кроме лжи. Вот нужно это понимать. Наши люди, они готовы принять любые проблемы, лишь бы это правда была. А не голимый тупорылый пиздеж, блин. Вот и все. А я еще хочу добавить, что да, мы имеем право критиковать армию свою, но мы и должны подставить, значит, им братское плечо. Потому что ну, армия это по сути наши люди, это народ, поэтому не должны. Армия это мы. Да, все, в данной ситуации мы не должны сейчас все шишки, значит, бросать на военных. Ну, получилось так, все, обосрались. Но. Надо брать и исправлять ситуацию. И, наконец-таки, я уже думаю, что надо задействовать все-таки и другие ведомства. Потому что сейчас так получилось, что у нас армия воюет, все остальные как бы так, ну это ж военная тема. Вот когда у нас тут вот захватят, когда АЭС, да, эту Курскую, вот тогда мы начнем работать. Да? Нет, то такого есть, быть не должно. Потому что наш спецназ, он же специально предназначен для подавления бунтов на зонах и для... скажем, освобождение таких важных объектов, как атомная электростанция. Все остальное это не к нам. Вот если будет бунт на зоне или хохлы захватят АЭС, тогда уже мы приедем. Нет, ну просто чтобы люди отрезвились и вспомнили вообще, какой должен спецназ быть, а им надо вот посмотреть, значит, кадры, где милицейские подразделения, сотрудники милиции, СОБР, ОМОН вели бои на площади Минутка в Грозном. Да? Вот там обычные офицеры спецназа, МВД, да, и участвовали в войсковых боях. Вот вам надо посмотреть и вот понять, что вот это вот настоящий спецназ. Спецназ это не когда ты стоишь возле зеркала и такой ножку такой вытянул, такой носочек такой, и стоишь на себя в зеркало смотришь. Это не спецназ, это хуйня. Вот спецназ, вот сейчас вот звездный час спецназа, вот именно сейчас. Да. Сейчас должен спецназ показать все, на что он способен. Вот, поэтому... Чтобы не смотреть в прошлое, о чем предлагает админ, посмотрите в настоящее, это АБТФ «Каскад». Вот как с самого начала пацаны себя проявили. Да, мы не берем, там сейчас могут нам сказать, мы там СОБРСПН, МСПН, МСПН, мы не берем, значит, армейские подразделения, потому что они и так уже задействованы в войсковых боях. Но вот нам хотелось бы, чтобы и другие спецназы, скажем так, немножко тоже испачкались кровью противника. Вот так я скажу. Красавчик, как в американских фильмах. Да, я же говорю, Дельта летит на вертолетах, американская Дельта. Ну что, на сегодня все? Так, подожди. Братан, ты был сегодня на 60 минутах. Ты что, не наговорился, что ли? Мне надо было поднять. Сейчас. Забыл, какие-то проблемы есть. У кого? Ладно, все, тогда уже завтра, если что. Все. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра.